Глава 10. Мирон. Залетаю в детский магазин. Миксер мне в глаз. Какое тут все яркое. Стою среди бесчисленных прилавков, заваленных игрушками, и сам чувствую себя растерянным, словно ребенок, потерявший маму. «Я могу вам помочь?» — раздается за спиной. Резко оборачиваюсь. Девушка-консультант улыбается чуть снисходительно. Явно чувствую свое превосходство над опешившим, бестолковым мужиком. «Да, мне нужны игрушки. В подарок для детей», — говорю я, натянув наружу уверенную маску, хотя сам уже знатно припотел. «Для ваших детей? Ну, моих же. Я теперь ежебать?» «Нужно начинать входить в роль?» «Да, для моих. Хорошо, сколько им лет?» А вот тут-то до меня доходит, что я вообще не в курсе ничего о собственных детях, не знаю, кроме того, что зовут их Лёва и Юля. Они маленькие. Бровь девушки ползет наверх. А конкретней? Ну, чешу затылок, от года до 7. Тонкая бровь ползет еще выше, но девушка, очевидно решив, что толку от моих ответов все равно нет, молча ведет меня к полкам. Окей, план таков. Просто набрать все, что можно. Что-то из этого да попадет в цель. А вот погремушки для маленьких. Высококачественный материал без вредных примесей. Начинает девушка с таким серьезным видом, будто объясняет мне одну из теорий термодинамики. Как относитесь к грызункам? Смотря каким. Хомячков люблю, мышей не очень. Девушка давит смешок и краснеет, молча закидывая в мою корзину пару резиновых пищалок и бремчалок. Для деток постарше пластилин, мелкую моторику развивает. Мальчику — лего. Лего? Точно. Все дети любят лего. Хватаю коробку побольше. И еще куклы, машинки. Машинка на пульте управления. Беру! Если не понравится, себе оставлю. Буду Веру Ивановну, домработницу свою, кошмарить. Заяц с морковкой тоже отправляется в корзину. Зайца всегда в тренде у девочек. Коробки уже валятся из корзины. Девушка смотрит на меня с интересом, но молчит. Хвала небесам. Набрав все, что можно, рассчитываюсь и выхожу из магазина с пакетом, набитым игрушками. Еду к Гале, мысленно себя подбадривая. «Дети, это легкотня, вообще ничего сложного». Широкая улыбка, пара хлопков в ладоши, и они на твоей стороне. «Мирон Юрьевич, ты заключал многомиллионные сделки. Неужели с парой сопливых носов не справишься?» «Сейчас быстренько познакомимся, отстреляемся за часок, и потом весь день будет свободен. Красота!» Стою у двери Гали и смотрю на дверной звонок так, словно он меня укусит. А в одной руке держу пакет. В другую — ту самую машину на пульте управления. Выгляжу, как папаша года. Чувствую себя, как идиот. Набираюсь смелости и звоню. Через пару секунд дверь открывает Галя. Она совсем другая. Никакого макияжа, волосы собраны в небрежный пучок, простые хлопковые штаны, широкая футболка. Это совсем не та гламурная дама, с которой я ужинал накануне. Но это и не Галя из супермаркета. Это милая домашняя девочка. Сколько же у тебя лиц? Привет. Галя чуть отходит назад, позволяя мне войти. Детям я все объяснила, как смогла. Попросила немного поиграть в семью, но потребуется время, чтобы притереться и найти общий язык. А я тебя умоляю, неужели ты думаешь, что я с детьми не справлюсь? Ну, как сказать. Она переводит взгляд на пакет в моих руках, поднимает скептически бровь. «Ты что, собираешься их подкупить?» «Да нет, я просто хотел». Но Галя вертела мои мотивы. Она лишь кивает в сторону комнаты и уходит, бросая. «Проходи. Только не забудь снять обувь. Я только что полы помыла». Вхожу, оглядываюсь. Квартира маленькая, простенькая, но уютная. Везде чисто и пахнет. Свежей выпечкой. Как будто я попал в прошлое, в те времена, когда родители сплавляли меня на лето к бабушке, и каждое утро на столе меня ждала гора оладьев с домашним вареньем. «Ты кто?» — преграждает мне дорогу пацан. Лет 5-6, ему на вид руки в боки, лицо серьезное, а взгляд, ну, Галин на 100%. Тот же оттенок, та же глубина. и смотрит эти глаза так, будто сканирует до мяса. Теряюсь на секунду, ну, я... А я Мирон, папа, типа папа. Лёва хмурится, смотрит на игрушки. Это что, подкуп? Ну, Кали же. Тут даже тест ДНК не нужен, чтобы понять, что он точно ее сын. Что? Нет, просто игрушки, это подарок. Лёва продолжает сверлить меня взглядом, явно не впечатленный подношениями. Ощущение такое, что мне сейчас придется сдавать экзамен перед ребенком. А красная машина есть? Не отводит он глаз. Красная? Нет, только это. Жаль. Красная быстрее ездит. Нет, цвет не влияет на скорость. Ведь цвет это просто... Красный быстрее, упрямится Лёва. А я чувствую, что сдаю позиции. Мою штанину кто-то дергает. Встречаюсь взглядом с огромными, как блюдца, глазами девчонки. Она чуть младше брата, если мне не изменяет внутренний датчик определения возраста. Миловидное лицо обрамлено темными завитками волос. Ангелочек просто. «Ты будешь готовить нам завтрак?» «Я?» — удивленно разеваю рот. «Ну, вообще-то я не совсем...» «Мамина яичница подгорела», — заявляет Юля. «Ты научишь ее, как правильно?» «Не то чтобы я...» «А ты умеешь летать?» Светлые бровки сходятся над переносицей. «Летать? Только на самолете. Ты пилот?» «Нет». «Ты умеешь строить дома?» Снова Лёва. «Нет». Вздыхаю, чувствуя, что уже теряю нить разговора. Я не строитель. «А зря. Нам с Юлей нужен дом на дереве. Но мама не умеет». «Ваша мама?» «Ты не пилот и не строитель», продолжает Лёва допрос, прищурившись, как маленький сыщик. «Где ты работаешь?» «В офисе». «А что ты там делаешь?» «Ну, всякое, бумаги подписываю, сделки заключаю». Алёва прищуривается еще сильнее. «Значит, ты врун», — кривится он. «Настоящий папа строит дома и чинит машины. Они сидят с бумагами». Черт, попался. Присаживаюсь на пол и вытряхиваю из пакета игрушки, чтобы хотя бы на несколько минут отвлечь эту парочку тасманских дьяволов. «А почему у тебя рубашка такая гладкая?» — спрашивает Юля, трогая пальчиками мои плечи. «Наверное, потому что ее погладили». «Ты сам?» «Нет, не сам». «Почему не сам?» «Ты не умеешь?» Юля наклоняется вперед и заглядывает в мои глаза с неподдельным интересом. «Ну, в гостинице, где я живу, есть специальный человек». «Человек? Это твоя жена?» Алёва тут же вклинивается в разговор очередным подозрением. «Нет, не жена, а горничная». «Горчичная», — повторяет Юля, морщась. «Она все горчит?» «Что? Она варит тебе суп с горчицей?» «Боже! «А ты знаешь, что люди с других планет не едят суп?» «Господи, что я здесь делаю?» Оборачиваюсь через плечо на кухню. Галя, кусая губы, прячет улыбку и возится с чем-то у плиты. Она явно наслаждается этим представлением. Смешно ей. «А ты когда-нибудь плавал с акулами?» — неожиданно спрашивает Юля, сверкая глазами. «Нет». «Почему? Ты боишься акул?» «Просто как-то не доводилось. Обычно я плаваю в бассейне». «А ты знаешь, что акулы могут укусить тебя за палец?» «А что ты будешь делать, если встретишь акулу в бассейне?» «Акулы в бассейнах не водятся. Почему?» «Так исторически сложилось». Но Юля смотрит на меня с таким недоверием, что я и сам начинаю сомневаться в непрошибаемости собственной логики. «А ты знаешь, что киты не умеют дышать под водой?» — выпаливает Лёва, добавляя еще одну каплю в океан детского абсурда. «Да, они же млекопитающие». «А ты знаешь, что если бы у китов были руки, они бы обнимали друг друга под водой?» Юля крепко-крепко обнимает меня за шею. «А ты любишь лягушек?» «Лягушек? Только в жареном виде. Фу!» — морщатся дети. И в эту секунду их мордочки становятся удивительно похожи. Снова оборачиваюсь на Галю. Она что-то напевает себе под нос, шевеля губами, и ловко переворачивает на сковороде пышную оладью. Пока я бессовестно залипаю на красивую женщину, Юля бесшумно подкрадывается ко мне со спины и словно маленькая охотница перебрасывает через мою голову какой-то пояс. Проворно забирается на спину. «Поехали, лошадка!» «Эй!» — вырывается из меня крик. а пояс затягивается все сильнее. «Галя, что мне делать?» «Езжай», — отвечает она спокойно, не отвлекаясь от своего занятия. «Теперь ты конь». Я думал, что дети — это ерунда, что я легко найду с ними общий язык, но, похоже, они уделали меня, даже не прикладывая усилий. «Конь». Мирон Аверин, миллионер и совладелец крупной компании, пал жертвой детских игр, превратившись в лошадь. Вот до чего довела уважаемого человека семейная жизнь. Юля седлает меня, как профессиональный жокей, вонзает пяточки в бока и командует. «Давай быстрее, лошадка! 3 раза вокруг стола!» Алёва стоит рядом, контролирует процесс. «Лошадь должна ржать, если ты не знал, и прыгать выше. Ты плохо прыгаешь». «Какого? Не стану я ржать. Ай!» Вою, когда Юля вцепляется в мои волосы, натягивая их, словно поводья. «Галя, этот конь сейчас взбунтуется». «А лошадь не должна жаловаться», — командует Лёва, и я понимаю, что милости можно не ждать. Взмокший от пота, я ношусь на четвереньках по комнате, наворачивая круги вокруг дивана. Чувствую себя настоящим цирковым пони, у которого украли и свободу, и остатки гордости. А Юля радостно визжит, а Лёва поучает. «Лошадь должна уметь прыгать через препятствия, как на ипподроме». «А Лёва, пощади!» — бормочу под нос, едва справляясь со сбившимся дыханием. «Всё, я кончился». «Дети, завтракать!» — зовёт Галя из кухни. «О, спасибо тебе, святая женщина!» Юля тут же спрыгивает с моей спины, и они с братом с радостными криками отпускают меня, решив, вероятно, что свой конный контракт я отработал сполна. Я же запыхавшийся, едва стоящий даже на 4 костях. Аккуратно ложусь на пол и тупо пялюсь в потолок. Ну что, первый тайм миллионера против сопливых носов закончился со счетом 1-0. В пользу вторых. Сколько там времени? 2 часа уже прошло. Трусливо сбегать уже можно? Поднимаю руку. Циферблат часов двоится перед глазами. 10 минут. Ровно 10 минут прошло с тех пор, как я заявился на порог этой квартиры. И ведь это только начало.